Пушкиниана. Обыкновенность Алексеева, как многие, и отношения с Пушкиным, как у многих, возможно, отпугнули исследователей. Почти никто этим человеком серьезно не интересовался. Только между делом для комментария. Что можно было извлечь о Пушкине и Алексееве из стихов, писем, воспоминаний, давно извлекли. Но даже извлеченное, то есть давно и хорошо известное, видимо, никто не суммировал. Итак, простая задача. Какие были у Алексеева тексты, письма, воспоминания и другие материалы, имеющие прямое или косвенное отношение к биографии и творчеству, трудам и дням Пушкина? Даже обыкновенное сложение уже известных материалов ведет к весьма ошеломляющему итогу. Алексеевская Пушкиниана включает заметки по русской истории XVIII века, с которых началась эта глава. Через 15-20 лет после смерти Пушкина текст заметок впервые попадет к историкам и пушкинистам. В 1859 году наиболее безобидные отрывки пробивает сквозь цензуру и печатает в журнале «Библиографические записки» Евгений Иванович Якушкин, сын декабриста, человек, сделавший очень многое для сохранения декабристского и пушкинского наследства. В тетрадях Евгения Ивановича и его друзей отмечается, что сочинение это писано в Кишиневе в 1821-22 годах и сохранилось в сборнике Алексеева. Смотрите об этом в тетради литературных и исторических материалов Афанасьева, Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279 Якушкиных, номер 1066. Примечание редакции. Гаврилиада. Пушкин написал поэму в 1821 году, но рукопись уничтожил, либо так упрятал, что полтора века найти ее невозможно. А сложилась она на глазах кишиневских друзей и, по-видимому, начиналась с какого-то стихотворного послания, от которого уцелели только небольшие черновые наброски. Томашевский вместе с другими авторитетными исследователями полагал, что это стихотворное посвящение Алексееву. Полное чтение этого отрывка, начинающегося со слов «Вот муза резвая болтунья», впервые дал Бонди, новой странице Пушкина, стихи, прозы, письма, Москва, 1931 год, издательство «Мир», страницы 92-103. Сначала Бонди соглашался с тем, что это черновик, посвящение Гаврилиаде, однако позже в комментариях к полному собранию сочинений Пушкина переменил мнение. Этот набросок, вероятно, черновик послания князю Вяземскому. Пушкин, полное собрание сочинений, том 2, страница 1099, текст послания, смотрите, том 2, страница 203. Примечание редакции. В списке Гаврилиады, принадлежавшем Гаевскому, середина XIX века, против строк «Так иногда супругу генерала затянутый прельщает офицер» было написано «Алексеев», в той степени, в какой статский советник Эйхфельд мог считаться генералом, надворный советник Алексеев являлся офицером. Пушкин. Гаврилиада, редакции Томашевского, Петроград, 1922 год, страница 26. Примечание редакции. У Алексеева была, конечно, наиболее авторитетная копия, если не сама рукопись. В 1827 году Николай Степанович вставляет в одно из своих писем к Пушкину: «Какая честь и что за наслаждение!» Это строка из Гаврилиады. Много лет спустя, уже после смерти Пушкина, его лицейский приятель Сергей Дмитриевич Комовский узнает от Алексеева такие строки поэмы, которых больше ни у кого не было. Пушкин, вероятно, решил не называть своих друзей по именам в опасном кощунственном тексте, Но вот что находилось прежде, на месте нынешних 403-406 строк Гаврилиады, драка беса с архангелом из-за прекрасной реки. «Вы помните ль то розовое поле, друзья мои, где красную весной, оставя класс, резвились мы на воле и тешились отважную борьбой? Граф Броглио был отважнее, сильнее, Комовский же проворнее, хитрее. Не скоро мог решиться жаркий бой. Где вы лета забавы молодой?» Хёль и альбом. Знаменитый Хёль. Ура, в Россию скачет кочующий деспот. В подлинной рукописи также неизвестен. Пушкинист прошлого века Ефремов записал в своей тетради это стихотворение с примечанием: исправлено по списку с рукописи Пушкина из альбома Алексеева. Смотрите «Пушкин. Полное собрание сочинений», том 2, страница 1040, комментарии. Те же строки сохранились в сборнике Якушкина и тетради Афанасьева. Институт русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 8, номер 104, лист 27, Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 279, номер 1066, примечание редакции. Альбом или сборник Алексеева. Там же, по-видимому, были заметки по русской истории XVIII века и Гаврилиада, а также стихи, посвященные Алексееву. Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех сочинений Пушкина, как Алексеев, свидетельствовал Вельтман. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям, то есть не могут быть изданы, потому что задевают власть, религию, высоких лиц и другое, чего касаться нельзя по отношениям. Бессарабские воспоминания Вельтмана в книге «Майков. Пушкин. Санкт-Петербург, 1899 год», страница 125. «Пушкин в воспоминаниях», страница 279. Уже перечисленного, конечно, достаточно, чтобы понять, какова была пушкиниана Алексеева. Но это еще далеко не все. Вот строки из последнего сохранившегося письма Николая Степановича к Пушкину, 23 января 1835 год. «В скором времени я обещаю тебе сообщить некоторую часть моих записок, то есть эпоху кишиневской жизни. Они сами по себе ничтожны, но с присоединением к твоим могут представить нечто занимательное, потому что волей или неволей, но наши имена не раз должны столкнуться на пути жизни. В заключение напомню тебе о обещанном экземпляре Пугачева с твоей подписью, которая не раз уже украшала полученные мною от тебя книги». Вряд ли это ответ Алексеева на письмо, скорее была встреча. Пушкин обещал подарить Пугачева, как и многих других, уговаривал приятеля составлять записки. Вероятно, в назидание познакомил Алексеева с тем своим замыслом, о котором свидетельствует так называемая «вторая программа записок» 1833 год, почти целиком посвященная кишиневскому времени. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 12, страница 310. Из письма видно, что кроме Пугачева были еще книги, написанные Пушкиным, а может быть, письма, их сопровождающие, и что существовали записки Алексеева, в которых, конечно, очень много о Пушкине. На сохранившемся экземпляре истории Пугачевского бунта, принадлежавшем Алексееву, имеется «Экслибрис», библиотека Алексеева, номер, полка, том номера, все все номера не проставлены. Библиотека не сохранилась. Примечание редакции. Записки, не дошедшие ни к нам, ни даже к Пушкину, прибавив к собранию Николая Степановича также и взятые им перед смертью письма Пушкина к Лепранди, мы приближенно вычисляем самую значительную из пропавших пушкинских коллекций. Пропажа, гибель рукописи огорчает, но не удивляет. Очень многое упущено навсегда, но на многое остаются надежды. Открытия возможны в самых неожиданных местах, среди старинных помещичьих писем, смирно дожидающихся исследователя в недрах областного архива, в забытых альбомах, сохраняемых на дне семейных сундуков, на полях или между страницами книги, дремлющей на полке в маленькой сельской библиотеке. Может быть, в тайнике, в стене или фундаменте старого дома, и, как это ни парадоксально, в сочинениях и рукописях прежних пушкинистов. Следы Алексеевского собрания ведут к бумагам первого пушкиниста.